Глава 20. Женя. Я просыпаюсь от стонов и крика. Скакиваю на кровати и пытаюсь оглядеться. Комнату освещает лишь лунный свет. Быстро встаю и бегу к Вадиму. Он мечется, что-то шепчет и вскрикивает. Его руки сжаты в кулаки, тело напряжено, а я не знаю, что делать. Пытаюсь удержать руки, чтобы не сорвать систему с капельницей. В этот момент вспоминаю наставление бабки и хватаю со стола отвар. Пытаюсь напоить Кайтанова, но он силой стискивает зубы и не позволяет это сделать. «Ну же, Вадим!» — шепчу я, поглаживая его по голове. «Выпей, пожалуйста». «Убью!» — шипит он и силой хватает меня за руку. Я вскрикиваю, но не теряю надежды привести его в чувство, потому что он совершенно точно делает это ненамеренно. «Вадим!» Уже кричу я и продолжаю поглаживать его. Прохожусь рукой по лицу, по щеке, по скулам. «Вадим, пожалуйста!» Сквозь слезы шепчу я, и он, наконец, открывает глаза. Отпускает мою руку и удивленно смотрит на меня. Молчит. Тяжело дышит и будто не может поверить в то, что я действительно здесь, перед ним. Впервые с момента приезда я так рассматриваю его лицо. Отросшая борода и волосы, бледность и синяки под глазами. «Женя?» Удивленно спрашивает он и смотрит так, что внутри все обрывается от тоски по нему. «Женя?» Он тянет руку к моему лицу и легонько проводит по щеке, вызывая во мне такой вихрь чувств, что я просто не могу совладать с ним. В этот момент я чувствую себя той самой верной кошкой, которая заждалась своего хозяина и сейчас с удовольствием тянется ему навстречу. Перехватываю мужскую руку и аккуратно касаюсь пальцами, провожу по венам и ощупываю шероховатую кожу. Она царапает мои нежные руки, привыкшие только к клавишам ноутбука, но я все равно продолжаю гладить его и тереться щекой о его ладонь. Я молчу, потому что банально не знаю, что говорить, да и не уверена, что должна. Судя по всему, он в полубреду, потому что его движения неосознаны и расслаблены, а взгляд блуждает вроде бы и по мне, а вроде бы и нет. «Вадим, тебе нужно выпить это». Я нащупываю чашку с ложкой, набираю отвар и подношу к его губам, опасаясь пролить хотя бы каплю. Он послушно выпивает 4 ложки, а я понимаю, что даже не спросила, сколько ему нужно выпить. «Подожди, я сейчас». Отставляю чашку и хочу подняться, но Вадим не дает. «Ты все правильно сделала, Женя». «Все правильно». Он устало прикрывает глаза. «Надеюсь, в следующий раз, когда я очнусь, ты снова будешь здесь. И мне больше не придется пить эту бурду». Я улыбаюсь и ставлю чашку обратно. Становлюсь на колени и сажусь на пятки у его кровати. Жду, когда услышу размеренное дыхание, и расслабляюсь, когда Вадим засыпает. Потом поднимаюсь и ложусь спать, решая утром поговорить с бабой Ташей и спросить, можно ли потихоньку выводить Вадима из сна. Он выглядит вполне здоровым, да и вопросов, касающихся сына, пока не задает. Я даже согласилась с тем, что стоит попытаться уклониться от ответа или сказать, что с Сашей все нормально, пусть я не уверена в этом. Какое-то время ворочаюсь на кровати и засыпаю только под утро. Да и то лишь перебрав в мыслях все возможные варианты того, что сказать Вадиму. Утром меня будет кукареканье петуха и аромат выпечки. Я редко встаю так рано, привыкла поспать подольше. Даже на работу часто приходила ближе к 10, хотя начальник не раз угрожал меня уволить. Открываю глаза и облизываюсь, потому что в последнее время питалась или быстро завариваемой вермишелью, или просто заказывала домой какой-нибудь фастфуд. Встаю с кровати и бросаю взгляд на Вадима. Он все еще спит, поэтому я выхожу из комнаты и иду на запах еды. «Доброе утро!» Здороваюсь с бабой Ташей и улыбаюсь ей. «Доброе! Иди умывайся и садись завтракать». Она бросает мне синее полотенце и указывает на дверь сбоку. Я удивленно приподнимаю брови, но решаю не говорить, что ожидала увидеть туалет на улице и умывальник на улице, в котором нужно носик поднимать. Прохожу в ванную и осматриваюсь, прямо как у меня в квартире. И ванная, и унитаз, и умывальник. Большой бойлер для нагрева воды. Включаю воду и с наслаждением подставляю руки под горячие струи. Умываюсь, вытираюсь и выхожу на кухню. Сажусь за стол, где уже стоят блинчики с вареньем и чай. Бабка сидит напротив, и я решаюсь поговорить. Вадим ночью просыпался. Я слышала. Баба Таша спокойно пожимает плечами. Я дала ему отвар и... Может, пора ему просыпаться? Пора, соглашается баба Таша. Я все ждала, может, что услышу о нем, найду кого. Страшно это. Проснуться и увидеть только незнакомую бабку, которая ничего о тебе не знает. Я согласно киваю и беру с тарелки блинчик. Когда завтрак заканчивается, мы идем в комнату, чтобы обработать раны Вадима. Когда действие отвара закончится? Ближе к вечеру. Он проснется, и вы сможете поговорить. Но недолго. 10 минут. Он еще слаб. Я снова соглашаюсь и приступаю к выполнению своих обязанностей. Беру ту же жижу, что и вчера, и легонько провожу по его ранам. Морщусь, будто это мне может быть больно, но упорно продолжаю это делать. «Эх, Евгения», — говорит баба Таша, — «удивительная ты девушка. Дорог он тебе сильно, раз так ухаживаешь». Я лишь смущенно улыбаюсь и делаю вид, что не понимаю, о чем она. Что говорить? Что я и сама не знаю, кто именно мне Вадим и что я чувствую. Но ведь пришла сюда, не задумываясь. «Не удивляйся», — продолжает она. Я многое замечаю. Он скоро придет в себя. Раньше вечера. Будь рядом и жди.